«Мамочка, мне страшно, где ты?» «Икая», — хныкал он, меж неистовыми рыданиями. Его пухленькое личико стало походить на помидор, слезы градом лились из детских глаз и капали на пол, образовывая на нем небольшую лужицу. Девочка, стараясь не кривиться от писка, подобного ультразвуку, издаваемого малышом, выдавила из себя улыбку. «Ну, чего ты раскис? Мама увидит тебя плачущим и тоже расстроится». Не переставая всхлипывать, он соизволил обратить на нее внимание. «Почему?» Каждый слог отделялся прерывистым вздохом. «Потому что родители очень расстраиваются, когда их дети плачут», — нашла аргумент она. «Тебя как зовут?» Мальчик, не прекращая икать, постарался справиться с не менее сложной задачей — произнести свое имя. «Жуль. Очень приятно, Жуль», — продолжая улыбаться, произнесла девочка, протягивая руку. «Меня зовут Ангелина. Мой маленький братик тоже когда-то потерялся в океанариуме, но он не плакал. И ты прекращай, ведь ты уже взрослый. Сколько тебе лет?» 3,5, почти гордо произнес он. Слезы потихоньку высыхали на детских щечках. Жуль свел светлые брови и, помедлив, неуверенно вложил маленькую ручку в ее ладонь. Ангелина, продолжая улыбаться теплой, успокаивающей улыбкой, помогла ему встать, поправила голубую кепочку, съехавшую на бок с его головы, и произнесла: «Ну что, идем?» Ребенок кивнул, а толпа умиленно охнула. Кто-то даже захлопал в ладоши. Ангелина искренне не могла понять, почему взрослые не сумели помочь плачущему ребенку. «Мадам, вы в своем уме? Потерять ребенка в таком месте? Здесь же воздух пронизан темной магией», — донесся голос смотрителя в форменной темно-синей одежде. «Это вам не детская площадка». Но дамочка, шедшая спереди, не реагировала на его слова, только лихорадочно мечущимся взглядом искала свое чадо. Темно-зеленые глаза ее были наполнены слезами. «Жуль, Жуль, головастик, где ты?» — кричала она сквозь толпу, образовавшуюся в небольшом выставочном зале. «Мама!» — удивительно звонкий голосок раздался возле небольшого постамента, на котором стоял резной крытый кубок с двумя ручками. Женщина кинулась меж двух зевак, случайно толкнув одного из них плечом, и кинулась к малышу, которого держала за руку Ангелина. Она заключила сына в крепкие объятия и заплакала. «Горе ты мое луко трусовое, как же ты мог потеряться? Ах, Жуль!» — сквозь слезы негромко стенала она. «Здесь же опасно, этот зал напичкан темной магией. Мама, это Ангелина». Уже улыбающийся ребенок указал на стоявшую рядом с ними миленькую девочку, одетую в шармбатонскую форму, невзирая на то, что до начала учебного года оставалось еще несколько дней. «Она хорошая», — заключил он и снова взял ее за руку. Несколько человек, все еще с интересом поглядывающие на сцену воссоединения, вновь заохали, на их лицах сияли улыбки. «О, Ангелина, спасибо, что нашла его. Он в первый раз потерялся, чуть сердце в пятки не ушло», — затараторила непутевая мамаша добродушно. «Мадам, да я в сущности ничего не сделала», — отозвалась девочка, смущенно шаркая ножкой. «Ну что, Жуль, думаю, мне пора, а то меня родители в другом зале ждут. Рада была познакомиться. До свидания, мадам». «Мара», — завершила за нее та. «Еще раз спасибо, Ангелина». Занавес закрылся. Жуль, махая на прощание ладошкой доброй девочки, плелся за матерью, крепко державшей его за вторую руку, прочь из выставочного зала. Толпа вновь увлеклась изучением артефактов и забыла о происшествии, будто его и не было. Но никто не заметил, как маленькая лужица, образованная из детских слез, вдруг приобрела идеальную круглую форму и медленно, будто живая, поползла к постаменту, на котором громоздился резной каменный кубок, инкрустированный красными как кровь рубинами. «Ну, как тебе артефакты, мсье Лорана, Аврора?» Госпожа Янг вошла в свой кабинет, где за небольшим письменным столом, в окружении нескольких горшков с растениями, сидела ее ассистентка, штудируя каталог с фотографиями тех самых выставленных мсье Лораном артефактов. «Это просто невероятно», — искренне отозвалась та, наблюдая за тем, как, положив принесенную с собой папку в стеллаж, встав возле зеркала, госпожа Янг вытаскивает из тугого пучка на затылке пару китайских палочек со свисающими с их кончиков брелоками из крупного металлического бисера в форме капель, то и дело позвякивающими как колокольчики. «Юминг, Юминг», — будто произнося имя хозяйки. «Здесь даже есть ритуальные ножи племени Мая, такая редкость. Если честно, я считала, нагрудные латы императора Циньши Хуаня давно утеряны. Это же сенсация, о них ничего не было слышно с 1852 года. Как раз на странице с изображением этих лат и был раскрыт каталог. Ах, как жаль, что мне скоро уезжать. Я ничего не успею досконально изучить. Невероятно, что мсье Лоран позволил миру увидеть свою коллекцию. Удивительно даже то, что все это законно. Аврора, Аврора, остановись. Беззвучно засмеялась госпожа Янг. Прекрасные длинные и сине-черные локоны водопадом стекали по ее плечам, освободившись из захвата китайских палочек. С распущенными волосами она выглядела намного моложе своего возраста. С твоим энтузиазмом только нести мир во всем мире. Кстати, как тебе кубок с заключенным в него духом Таккеби, который, их там много, с рубинами, его ни с чем не спутаешь. Я в корейской мифологии не очень смыслю, мы будем изучать эту тему только в новом учебном году. Когда закончим, наконец, Китай. Госпожа Янг, я уже и в Кёльн не хочу возвращаться. Зато как обзавидуется уши. Победно воскликнула Аврора. Ее глаза уже давно не лучились таким беззаботным счастьем. Думаю, что на следующий год смогу помочь тебе с подобной работой, такую ассистентку еще поискать. Веселилась госпожа Янг. Тебе непременно нужно получить диплом, тогда тебя допустят до более сложной работы. Аврора, что тебе ближе? Пачкаться в пыли, орудуя кисточкой, или подвергаться проклятиям древних артефактов, исследуя их. Специфический юмор вне профессиональной среды мог показаться обывателю черным и крайне циничным. Работа артефактолога подчас была не менее опасна, чем аврорская, и на раскопках порой происходили несчастные случаи. Задумчиво побарабанив пальцами по столешнице, Аврора ответила: «Я еще не решила, но у меня есть еще один вариант. Еще год назад я начала подумывать о должности профессора древних рун в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Я ее окончила, и там преподает мой дедушка. Это чудесное место, с ним у меня связано много воспоминаний, пусть и не всегда веселых». К концу речи она немного понизила голос. «Хогвартс, моя семья». Госпожа Янг приподняла брови, но потом слегка презрительно фыркнула. «Ты хочешь прозябать в какой-то школе, отказавшись от путешествий и перспектив?» Да, она была влюблена в свою работу без памяти. 15 лет назад, потеряв мужа, скончавшегося от драконьей оспы, ушла в нее с головой. Я бы не сказала, что хотела прозябать, как вы выразились. Разве это не здорово, передавать свои знания детям? Разве это не чудесно, что твоя работа и способность заинтересовать студентов даст миру новых артефактологов или археологов, магистров древних рун? Наконец, захлебываясь словами, начал рассказывать все достоинства работы преподавателем Аврора. «Юные умы – это наше будущее. Вот когда будешь 70-летней бабкой, тогда иди, освещай юные умы с пагоды прожитых лет. Аврора, у тебя вся жизнь впереди, перед тобой откроется целый мир с его загадками и тайнами. Целый мир, представляешь? Пускай порой ты будешь по колено в грязи где-нибудь в гробницах в Перу, но ты будешь счастливой, хоть и чумазой, как трубочист». Госпожа Янг впорхнула пятой точкой на край столика ассистентки и заглянула ей в глаза серьезным, сосредоточенным взглядом. «А теперь скажи мне честно, готова ли ты ради какой-то доброй памяти запереть себя в глухой ящик и забыть о том, что, с твоим светлым юным умом тебя ждет? Я ведь не просто так выделила тебя среди всей группы практиканток. Ты копалась в пыли и грязи с высоко поднятой головой, невзирая на кусачую мошкару и палящие, обжигающие солнце пустыни Цайдан. Ты увлечена своей работой намного серьезнее своих сокурсниц, половина из которых не готова была мараться, даже твоя Урсула. Помнишь, с какой жалостью она отрезала свои длинные ногти и как неприязненно копалась в густой жиже песка, когда пролил сильнейший ливень? Она перевела дыхание, взглянув на обрубленные, неаккуратные ногти Авроры. А теперь скажи мне адресок того, кто наставил тебя на путь истины, я напишу ему благодарственное письмо. Боюсь, не получится, мрачно проговорила Аврора. Налет веселья быстро сполз с ее лица. Почему? Лучезарно улыбаясь, спросила наставница. Он в Азкабане. Мадам Янг, на французский манер позвал плотный, чуть седоватый мужчина, появившись в дверях и не дав той времени удивиться. Я вас не отвлекаю? Нет, мсье Дюваль, монотонно ответила она по-английски. Госпожа Янг на дух не переносила слащавую французскую речь, не отрывая взгляда от поникшей Авроры, вновь уткнувшейся в каталог артефактов черного зала музея. Выставочные залы, как по категориям опасности, были выкрашены в разные цвета. «Вы что-то хотели?» Потоптавшись на месте и протерев блестевшую лысину платком, Волшебник втиснулся в приоткрытую дверь, поленившись открыть ее полностью. «У меня был мсье Лоран», — начал он, смирившись с тем, что придется говорить на английском. Видимо, заискивающая улыбка не успела стереться с его округлого лица после встречи с вышеназванным. Он осмотрел выставочный зал, беспокоился насчет целости и сохранности своих экспонатов и просил снимать показания детектора темной магии в разных точках помещения трижды в день, утром, днем и вечером. Показания не должны превышать 5 баллов по шкале Терринса и, мадам Янг, если вас не затруднит, займитесь этим сегодня же, сейчас же. Он выудил из принесенной стопки с документами небольшую нарисованную от руки схему черного выставочного зала с обозначенными на ней точками. Вот, он сам определил, где измерять. Да, и температура не должна быть выше 53 градусов. Он настоятельно просил следить за этим. Мадам Янг спрыгнула со стола Авроры, скрестила руки на груди, всем своим видом показывая недовольство. «Мсье Дюваль, разве это не ваша работа? Мой рабочий день закончился 5 минут назад», нахмурившись, напомнила она, взглянув на настенные часы с маятником в виде кисточки из набора инструментов археолога. «И потом, у меня очень важная встреча. У меня не хватает времени следить за всем музеем, а темная артефактология – ваша специальность», также напомнил он немного укоризненно. Дюваль и Янг обменялись не слишком доброжелательными взглядами. «Может, я смогу помочь?» – тихонечко предложила Аврора, оглядев на набухший карман клетчатого пиджака Дюваля, из которого торчал длинный металлический уз детектора темной магии. «Это ведь не трудно, правда, мадемуазель, как вас там, Уолтер, Уинтер?» – поправила госпожа Янг, сердито выпрямившись. «Видите ли, мадемуазель Уинтер, детектор темной магии сам представляет собой темный артефакт, который может повлиять на магическое поле экспонатов. Это очень тонкая наука, и боюсь, вы не столь компетентны в подобных вопросах», немного пренебрежительно продолжил он, но его пренебрежение относилось скорее к госпоже Янг, с которой они терпели друг друга только по долгу службы. «Аврора справится, ручаюсь», оборвала госпожа Янг, «не преувеличивайте сложности задания, как вы сами сказали, мсье Лоран начертил на схеме точки, в которых возможно использование детектора. Это и болвану под силу», не слишком прикрыто намекнула она на умственные способности Дюваля. Тот нахмурился, кожа на его лбу, переходящим в лысину, мерзко сморщилась, он едва сдержал в себе порыв ответить какой-нибудь гадостью. «Что ж, если вы уверены в своей ассистентке, оставляю это на вас», Дюваль вынул из кармана тот самый детектор и, не потрудившись подойти ближе к недовольной Янг, положил его на высокий круглый столик рядом с дверью, на котором громоздился огромный горшок с фикусом. Только за ним закрылась дверь, наставница обратилась к Авроре. «Я могу на тебя рассчитывать», и тут же продолжила. «Ох уж этот противный уволень, лень ему на 20 минут задержаться». «Да, госпожа Янг, мне это будет только в радость, да и планов никаких нет». После закрытия музей жил своей тихой мирной жизнью, в залах, днем всегда наполненных посетителями, сейчас было пустынно и тихо, разве что иногда потрескивал в руке детектор. Звук собственных шагов эхом отражался от высоких покрытым мрамором стен. Проходя сквозь зеленый зал, Аврора хотела по привычке поздороваться с мсье Морисом, но седой археолог, чьим находкам была посвящена экспозиция, мирно дремал на картине, облокотившись на раму. После зеленого зала следовал фиолетовый, за ним темно-бурый, и, наконец, черный зал, последняя сенсация в мире магии. Аврора, недопущенная до работы, с замиранием сердца смотрела на то, как несколько дней назад артефактологи осторожно, практически не используя магии, что было губительно для подобных экспонатов, перетаскивают эксклюзивные древние вещицы в зал, выставляя их в том порядке, который завещал мсье Лоран. Он и сам присутствовал при транспортировке и установке своей коллекции. Черный зал, украшенный каменными атлантами, поддерживающими потолок, будто небосвод, со всех сторон действительно мог внушать страх. Белые без зрачков глаза статуи будто вглядывались в Аврору сквозь пелену столетий. В помещении тускло горели рассредоточенные по потолку железные люстры, величественные артефакты располагались на подсвеченных снизу постаментах и витринах. Заграждение из цепей не давало подойти к экспонатам ближе, чем на 3 фута, близкий контакт мог нанести неосторожному зеваке непоправимый вред. Аврора с благоговением оглядела интересующие ее артефакты. Латы древнего китайского императора, глиняный сосуд с прахом жрицы древнего Египта, якобы в нем была заключена ее магическая сила, способная дать волшебнику бессмертие взамен на его душу, ритуальные ножи племени Мая. Но что-то в рубиновом кубке Таккеби показалось ей странным. Один драгоценный камень отсутствовал, на его месте зияло углубление. Может, так и было, Аврора приступила к выполнению задачи, развернув пергамент со схематичным изображением зала, точками и очередностью проверки магической ауры. Задумчиво вздохнув, она отсчитала от витрины с манекеном, одетым в римские доспехи, также являвшиеся средоточием отнюдь не светлого волшебства, несколько шагов и включила детектор, тут же затрещавший пронзительным металлическим скрежетом, улавливая волны темной магии. Быстро записав показания встроенного датчика, она переместилась дальше, не обратив внимания на посторонний звук, раздавшийся в помещении, заглушенный скрежетом детектора. Покусав кончик пера, Аврора отошла в дальний угол возле одной из колонн и едва не подпрыгнула на месте от оглушительного щелчка, который вдруг издал прибор. Тут был плотный сгусток темной магии в 6,5 баллов по шкале Терринса, что было выше нормы. Странно, магия почему-то скопилась именно в этом месте, стоит сообщить мсье Дювалю сразу же после проверки. Аврора, делая записи, не обратила внимания на светящиеся пламенем глаза, глядящие на нее с темного угла потолка. «Надо же, как интересно», – пробубнила она себе под нос, обнаружив, что скопление темной магии также оказалось и в других противоположных от выставки углах зала. Она и представить не могла, что причиной этого были вовсе не выставленные на стендах артефакты, а затаившиеся в темноте нечто, бесшумно следующее за ней по пятам. Внезапно детектор пронзительно затрещал, стрелка на мониторе дернулась до 10 баллов, задрожала, но даже этот звук не мог заглушить гортанного рычания, раздавшегося совсем близко. Аврора обернулась, чтобы встретиться взглядом с безликим существом намного ниже ее ростом, чьи глаза мерцали из темноты потусторонним огнем. Будто эскизный набросок, вокруг глаз стали вырисовываться линии, очертания вытянутого носа, звериного оскала. Линии, загораясь огнем, очертили уши, как у собаки, и туловище животного, стоявшего на четырех лапах. Оцепеневшая от ужаса Аврора едва удержала равновесие, увидев не один, а несколько хвостов животного, похожего на патрону со своим мерцанием. Кажется, она узнала светящееся красным пламенем существо-дух. Девятихвостая лисица, существо из азиатских преданий, которое явно было настроено враждебно, кажется, ее раздражал звук, издаваемый детектором. Лиса скалилась, явно собираясь напасть на Аврору, боявшуюся сделать лишний вздох. Осторожным движением пальцев, она выключила прибор, искренне надеясь, что дух не собирается причинять ей вреда. Но откуда он здесь? Она осторожно скосила взгляд на каменный кубок на постаменте, в котором отсутствовал один рубин. Как же она раньше не заметила? Крышка кубка была чуть сдвинута. Нет, там же должен был быть Таккеби. Все 9 хвостов светящегося зверя, точно языки пламени, горели, освещая до этого сумрачный выставочный зал. Откуда же взялась эта лисица? Аврора не помнила ни строчки записи в каталоге экспонатов Акумиха, Хулицзин или Кицуны, как называли этот дух в разных азиатских странах. Каждое движение заставляло существо рычать, но Аврора все же медленно и осторожно попятилась назад, готовясь к точному выпаду руки. На последний день рождения Том прислал ей специальный футляр для ношения палочки, популярный у боевых магов, крепящийся на запястье и оснащенный особым механизмом. Именно сейчас это приспособление могло оказаться как нельзя кстати, только, какие заклятия использовать? «Тише, тише, сейчас я просто уйду и...» Но не успела Аврора договорить, как лисица, воинственно распушив все 9 хвостов, бросилась на нее и в прыжке получила в грудь ступифаим. Заклятие, на удивление, не прошло сквозь нее, а врезавшись в грудь, срикошетило в сторону, отбросив лису на стену. Тут же сработала сигнализация, завывшая сиреной на весь музей. Ступифай отскочил прямиком в глиняный сосуд, разбив его вдребезги и подняв в воздух клубы хранящегося в нем праха. Тряхнув пушистой гривой, существо встало на лапы и, кажется, разозлилось еще больше. Аврора бросилась к выходу, но не успела, когтистая лапа метнулась к ее спине и не только рассекла ее глубокими порезами, но и обожгла кожу пламенем. Вскрикнув от боли, Аврора запустила импедиментой через плечо и по жалобному скулению определила, что заклинание попало в цель. До выхода оставалось около десятка футов, но спасло бы ее это перемещение. Она неистово закричала, прося о помощи, и больше не поворачивалась к существу тылом. Одной рукой держась за кровавую рану, располагавшуюся чуть ниже шеи на спине, Аврора выстреливала всеми известными ей боевыми заклинаниями, надеясь избежать жутких когтей и изрыгаемого пастью пламени. В зале эхом отдавались ее крики и отсвечивали от покрытых темным кафелем стен всполохи разноцветных заклятий и взмахов хвостов лисицы. Несколько артефактов разбились, другие упали с витрин, а один даже начал испускать черный, клубящийся дым, смешиваясь с прахом из разбитого глиняного сосуда. Ужас охватил душу, когда, не успев среагировать, Аврора оказалась придавлена к полу тяжелыми лапами прыткой лисицы. Взвизгнув от страха и боли, она стала беспорядочно тыкать по телу животного палочкой куда попало, но в следующий момент почувствовала нечто странное, боль от ожогов пропадала. Лиса, сомкнув клыкастую пасть, смотрела на нее, не замечая неприятных тычков волшебной палочки. Она гипнотизировала Аврору, которая была не в состоянии отвернуться, потонув в омуте невероятно красивых пламенных глазниц, в которых простиралась, казалось, целая жизнь, жизнь Авроры. Мельком пронеслось лицо Тома и шпили башенха дворца, родная Ривенклавская гостиная и даже выручая комната. Лисица вытягивала из нее воспоминания, а вместе с тем и энергию. Аврора вдруг почувствовала такое изнеможение, что едва не потеряла сознание, продолжая рассматривать картины собственного прошлого. Сзади послышался крик госпожи Янг, еще не успевшей покинуть здание музея, еще чьи-то голоса, и над головой пронеслись молнии незнакомых заклинаний. Существо вздрогнуло, но подобно дементору продолжало впитывать в себя нити сознания Авроры, уже не соображающей, что происходит. Когда госпожа Янг отбросила лисицу мощным заклятием в дальний угол зала, девушка, лежащая на полу, уже была без сознания. Сноски. 53 градуса по Фаренгейту, примерно 17 градусов по Цельсию. Девятихвостая лисица, http://wikipedia.org/wiki/hulitzin. Так Кэби, так как Кви, одноногий бес, Хаджу, хозяин пустоты, Имхаги, дух тьмы и пустоты, Маннин, в корейской мифологии нечистая сила из разряда Квисин. Согласно одному из описаний на голове так Кэби рог, борода его красноватого цвета, тело зеленое, но бесплотное. По представлениям средневековых корейцев, обладал свойствами силы тьмы. Народная мифология и фольклор содержат большое число разновидностей таккэби. Считалось, в таккэби превращаются предметы домашнего обихода и вещи, бывшие в долгом употреблении, веник, кочерга, сито, осколки гончарных изделий, тряпье. С людьми таккэби поддерживает дружеские отношения, хотя и любит проделывать шутки над ними. Особенно он привязан к тем, кто носит фамилию Ким. Поэтому его нередко величают учитель Ким. С помощью волшебных сил он мог превратить болото в равнину, перейти через бескрайнее море, проникнуть в запертое помещение, влезть в закрытый горшок и т.д. Выбор свободы. Чего пялишься? Волшебник с безумным взглядом близко посаженных глаз нервно затянул пояс рваного на плечах пальто, будто старался что-то припрятать. «Простите, сэр», — зачем-то извинился Абрахас. У него и в мыслях не было смотреть на бедняка, хотя его потрепанная шляпка канатье действительно могла привлечь внимание. Верх тульи отсутствовал, и торчащий оттуда пушок седых волос не мог не позабавить. За тоненькой фигуркой этого человека на витрине все для квиддича блестел новизной плакат, рекламирующий товарищеский матч между командами «Осмингтонские осы» и «Коростеликин Мэр». Капитаны команд в окружении игроков жали друг другу руки и дружелюбно улыбались в объектив. Плакат пестрел форменными одеждами, у ос черно-желтых цветов, с изображением осы на груди, у коростелей изумрудно-зеленых мантий с двумя обращенными спиной друг к другу желтыми к нагруди. Абрахас вдруг подумал, что уже очень давно не брал в руки метлу и не интересовался спортивными новостями из-за постоянной суеты вокруг их сцедреллой помолвки, назначенной на 15 ноября. «Ну и иди куда шел», срываясь на фальцет, рявкнул пройдоха, напоминая о себе. Сам он, однако, уходить не собирался. Пропустив его слова мимо ушей, Абрахас поправил манжеты плаща, чуть отодвинул цилиндр к затылку и пошел мимо, не расслышав последних, вряд ли приятных слов бедняка. Косой переулок шумел голосами продавцов и покупателей, а также криками всевозможных животных в зоомагазине неподалеку. В субботу, как всегда в выходной день, косой переулок жил бурной жизнью, несмотря на то, что предшкольная суета уже прошла, и в магазинах не толпились дети с родителями. Во Флориши Блоддс был ажиотаж, Очередь тянулась с улицы от самого магазина готовых платьев мадам Малкин. Бросив взгляд в витрину, Абрахас увидел, как, сидя за письменным столом, обложенным книгами в одинаковых обложках, сидит волшебница в яркой желтой мантии и с улыбкой ставит автографы на первых страницах. Напротив нее, прикрыв в восхищении рот ладонью, стоит молодая девушка, переминаясь с ноги на ногу. Получив свой подписанный экземпляр, она что-то затараторила и, вцепившись в руку писательницы, затрясла ее так сильно, что та едва удержалась на стуле, чтобы не упасть. Небольшой плакат, приклеенный к витрине флориши Блодг, гласил: «Патриция Сильверстоун приглашает поклонников своего творчества на автограф-сессию по случаю выхода ее нового романа под названием «Тайны Деваншира», и сегодняшняя дата 29 сентября». Голдящая очередь нетерпеливо поглядывала вперед и на часы, висящие на металлическом шесте над выходом из магазина. Абрахас по обыкновению держал путь в Гринготс. Белоснежное здание с массивными колоннами резко контрастировало с разноцветными магазинчиками с кричащими рекламами всевозможных товаров и сероватыми черепичными крышами. Паренек небольшого роста белил при помощи волшебной палочки, извергающей краску, висящую над входом в банк, встречающую табличку с предупреждением о том, что, дословно, воровать оттуда бесполезно и опасно для жизни. Снующие туда-сюда посетители постоянно норовили задеть стремянку, и, шатаясь на ней, парень постоянно хватался за табличку, так что, скорее всего, именно поэтому весь с ног до головы был в белилах. Протиснувшись боком в приоткрытую дверь, Абрахас с недовольством заметил на своем идеально вычищенном ботинке каплю краски. Чертыхнувшись, он стер ее простым очищающим заклинанием и направился к третьему слева гоблину, сидящему на высоком стуле, Думнкопфу, ведущему сейф его семьи. Почти возле самой стойки на него налетела волшебница, укутанная в темную мантию с накинутым капюшоном, полностью скрывающим ее лицо, и едва не сбила с ног. «Извините, сэр», — пропищала она и зашагала к выходу. «Мисс, мисс», — крикнул вслед охранник в синей форме, находящийся возле Абрахаса. «Вы обронили». Он нагнулся и поднял с пола нечто напоминающее сережку. Осмотрев ее, он впал в легкий ступор. Это была пробка от сливочного пива, закрепленная самодельным крючком из проволоки. Абрахас насторожился, ощутив смутное волнение, и, когда волшебница обернулась на зов и пошла прямо на него, он заметил выбившийся из-под капюшона локон светлых волос, не спадающий по плечу. Тут уже нетрудно было догадаться, кто перед ним. Только один человек имел ослепительно белый цвет волос и носил чудные сережки. «Мистер Малфой, чем могу служить?» — раздался голос Думнкопфа над ухом. «Даже не поздороваешься?» — спросил он. Гоблин, казалось, на миг удивился, расширив черные глаза бусины, но быстро понял, что вопрос был адресован не ему. Аврора вновь обронила принятую из рук охранника сережку и, взглянув на Абрахаса всего на секунду, тут же наклонила голову ниже, пряча лицо под тканью. «Совсем не рада меня видеть», — он усмехнулся с примесью горечи. «Что ж, дело твое, конечно, но здороваться-то нужно». Она резко замотала головой из стороны в сторону. «Нет», — коротко ответила Аврора, — «я просто спешу». Куда подевалась ее доброжелательность? Да что с ее одеждой? Из-под мантии едва виднелся краешек серой юбки. «Именно поэтому ты скрылась под капюшоном, чтобы я тебя не заметил», — верно рассудил Абрахас. Внезапно его осенила мысль о том, что Аврора вообще могла забыть в Гринготсе. Он не помнил, чтобы она что-то говорила о личном сейфе. «Дело не в тебе», — но Аврора отступила на шаг назад, когда Абрахас протянул руку и собрался было откинуть злосчастный капюшон. «Не надо, я просто. У меня здесь были кое-какие дела. Ты в курсе, что так ты вызываешь подозрения, мисс Уинтер?» — донесся до слуха голос. Оба посмотрели в сторону, откуда он раздался. Там, за одной из стоек, виднелась голова сухенького гоблина, почти лысого и совсем старого. «Хорошо, что вы еще не ушли. Перевод подтвержден», — проинформировал он и забыл о существовании Авроры, занявшись клиентом, стоящим напротив него. «Мне действительно пора», — негромко сказала она и, не сказав слов прощания, быстрым шагом отправилась к выходу. Абрахас остался стоять в недоумении. Он редко когда видел, чтобы Аврора так сутулилась, да и вообще, вся эта ситуация и ее поведение казались очень странными, даже подозрительными. Только стоило ей скрыться за дверьми, он вдруг понял, что стоит истуканом, пытаясь сделать какие-то выводы, а к нему обращается гоблин, в надежде получить ответ, какую операцию с сейфом он хотел бы произвести. В очередной раз проигнорировав Думнкопфа, Абрахас ринулся к двери, получив в спину недовольное ворчание. Аврора не успела уйти далеко, вернее, она вообще не сдвинулась дальше выхода, а стояла прямо под стремянкой. Капюшон прилип к голове, по ее черной мантии стекала белая как молоко краска, а маляр, спускающийся по шаткой стремянке, приносил свои извинения, охая и оправдываясь. «Сейчас, мисс Мерлин, как же так получилось?» Веснушчатое лицо в пятнах подсохших белил выражало крайнее негодование. «Давайте, я вам помогу», и, направив на нее запачканную волшебную палочку, произнес Эваниска. Основная часть белой жижи испарилась, но впитавшаяся в ткань краска не исчезла. «Ох, видимо, мне придется оплачивать счет за чистку. Полагаю, что мантия не подлежит восстановлению», произнес Абрахас, на самом деле искренне радуясь, что инцидент не позволил Авроре сбежать далеко. «Сколько она стоит?» – заволновался парнишка, ниже Абрахаса на голову. «Ничего, я попробую очистить ее универсальным очистителем», – наконец подала голос Аврора. «Вам нужно поскорее снять ее, иначе в одежду и волосы впитается. Эти белила долговечные и очень едкие. Давайте я вам помогу», – и попытался помочь ей снять испорченную мантию, но Аврора резко увернулась. «Не будь глупой», — вступил Абрахас. Она не успела ничего возразить, как оказавшись рядом, он дернул петлю застежки и резким движением скинул с ее головы и плеч испорченную мантию, позволяя ей упасть у ног Авроры. Вид побеленных головы, лба и одежды не так удивили его, как темные круги под ее глазами и совсем исхудавшее лицо, будто она голодала. Тощими руками Аврора попыталась прикрыть лицо, но было уже поздно. Вид молодой старушки потряс Абрахаса до глубины души. Она выглядела жалкой и измученной. В голове сразу же пронеслись картины прошлого, как 3 года назад он нашел ее у себя в поместье, изломанную куклу без сознания. Однако сейчас Аврора выглядела куда хуже, из-за безжизненного взгляда. «Мерлин, что с тобой стряслось?» – в ужасе воскликнул Абрахас. Несколько прохожих обернулись и, увидев предмет его потрясения, закачали головами, но продолжили свой путь. «Аврора», — уже мягче произнес он, оглянувшись по сторонам. Он осторожно отвел ее хрупкие руки от лица, не обращая внимания на слабое сопротивление. Нет, ему не показалось, она действительно выглядела очень плохо. «Мерлин, милостивый, что с тобой?» Но она отвела взгляд в сторону. Из глаз ее потекли слезы отчаяния, а Абрахас замолк, не в силах что-то сказать. «Почему ты не в тельне?» Сорвалась с его губ единственная неуместная фраза. Маляр пытался вставлять какие-то слова, даже колдовал над Авророй, очищая ее волосы, с них краска слезла легко, а вот с пятнами на сером платьице пришлось повозиться. «Идем отсюда», Абрахас скинул с себя плащ и накрыл им ее плечи, на улице было прохладно, чтобы оставаться в одном только платье, которое висело мешком на ее исхудавшей фигуре. Он не знал, куда идет, когда, взяв ее за руку, потянул прочь от банка. «А с этим что делать?» Маляр держал в руках испорченную мантию. «Выброси», — обронил Абрахас. Аврора спотыкалась о длинный плащ, просила отпустить ее и тихо хныкала, утирая слезы худеньким кулачком. Абрахас же находился в смятении, он не знал, что делать, как помочь, но ни в коем случае не собирался выполнять ее просьбу. Что же могло произойти с этой улыбчивой девочкой, и как он мог позволить ей отсутствовать так долго в его жизни? Почти 1/2 года. За ней нужен глаз да глаз. Он злился на самого себя, чувствовал непонятную вину и боялся смотреть на Аврору, такую беззащитную и сломленную. Неужели это все до сих пор из-за Ридгла? Чтоб ему провалиться. «Пусти меня», — слабым голосом просила она, но не найдя понимания, стала выкручивать запястье из его плотно сжатой ладони. «Мерлин, отпусти меня, мне нужно идти, ты не понимаешь». Аврора стала бить его по руке кулачком, но сил причинить реальную боль ей не хватало. «Мне нужно на работу». Абрахас замер на месте посреди косого переулка, и она едва не налетела на него. Прохожие, наблюдающие картину, недовольно цокали, обходя их. «На работу?» — спросил он, думая, что ослышался. Из-под чуть съехавшего на глаза цилиндра смотрели совершенно растерянные глаза. «Какую работу, Аврора? Ты же должна быть в Кёльне». Он снова вспомнил, что на дворе конец сентября, а значит, она по определению не может находиться в Англии. Она потупила взгляд, оговорившись. «Я взяла академический отпуск», — негромко пояснила она. «Но почему?» От потрясения он отпустил ее руку. «Мерлин, если ты сейчас не скажешь, что случилось, я сойду с ума. Ты выглядишь так, будто по тебе Хогвартс-экспресс на полном ходу проехался, Из-за непонимания Абрахас начинал выходить из себя, но еще больше его поразил ее ответ. «Так получилось», — Аврора пожала плечами и закусила губу. Она явно собиралась сказать не это. «Прости, Абрахас, мне действительно нужно идти», — она одернула руку, прежде чем он успел снова схватить ее. «Как-нибудь увидимся», и, к его удивлению, растворилась в воздухе в ту же секунду с громким хлопком. Плащ на секунду повис в воздухе, напоминая человеческую фигуру, а потом тряпьем упал на каменный тротуар. Альбус Дамблдор хмуро мерил шагами свой кабинет в Хогвартсе, шелестя длинной профессорской мантией по полу. По контрасту с непоосеннему ярким солнцем, окрасившим начинающие нападать листья и замок в радостные цвета, его настроение можно было описать как крайне мрачное. «Так больше продолжаться не может». Он резко остановился и уставился на Аврору. Ее хрупкая измученная фигурка казалась совсем маленькой и терялась в огромном кресле чуть выцветшего цвета бургунди. Ее лицо казалось еще белее, чем волосы. «А что я могу поделать, дедушка?» Неожиданно взвизгнула она, ударив кулачками по подлокотникам. «Ты уже помог всем, чем мог, и благодаря мне в твоем кармане, как и в кармане Аберфорта, дырка». Она совсем отчаялась и стала бить себя ладонью по лбу, словно пытаясь себя наказать как домашний эльф. «Я сама во всем виновата, и только мне отвечать за свой проступок. Разбитые артефакты стоили бешеных денег». «Ничего подобного. У каждого запертого духа свои требования к содержанию. Кумиха едва не истощила тебя. Этот невежда Лоран не смог отличить так Кэби от девятихвостой лисицы. Да и работники музея черт знает куда смотрели». Бросил он пренебрежительно. «Твоей вины в этом нет. Почему ты отказываешься в это верить? Тебе запудрили мозги, из тебя сделали козла отпущения». «Нет, Аврора, но почему ты молчала, что музей основал предок семьи Малфой?» Альбус, подойдя к своему письменному столу, взял в руки распечатанный конверт из музея с сургучной печатью семьи Малфой и затряс им перед лицом внучки. «Возможно, твой Абрахас сможет помочь, это выход из ситуации. Ты собираешься всю жизнь на трех работах работать за еду, Аврора? Посмотри на себя, на кого ты стала похожа. У меня сердце разрывается. Тебя лишили профессии ни за что». Несмотря на свое состояние, она еще умела испепелять взглядом, ведь была до крайности возмущена словами дедушки. «Я неправильно использовала детектор темной магии», — прошипела она так, будто ощущала дикую боль. «Это доказано судом. И не верь никому. Уж я-то знаю, детектор темной магии никак не мог выпустить дух лисы». Но Аврора не слушала его, а продолжала. «Я теперь в ответе за все, и ты не можешь этого отрицать. А мсье Лоран не позволит мне увильнуть от долга. Мне только остается благодарить госпожу Янг, что она успела вовремя, и я все еще жива. А с Абрахасом я уже не общаюсь полгода, как ты себе это представляешь. Да его отец просто ненавидит меня. Он будет счастлив, если меня не будет рядом с его драгоценным сыночком». Последние слова были особенно наполнены презрением и язвительностью, но это, скорее, было следствием безысходности. «Я должен поговорить с ним, не смей». Она вскочила с места, как ошпаренное, маленькое привидение, очень злое привидение. «Это только усугубит положение. Ты не слышал меня, лорд Малфой меня ненавидит, и он никак не связан с мсье Лораном, как ты не понимаешь. Ты с чего вообще мог решить, что отец Абрахаса поможет? С чего это он обязан платить по моим долгам?» Голос срывался, ей не хватало воздуха. «Глупости. У меня хотя бы волшебную палочку не отобрали, иначе жить бы мне, как Хагриду». Она тяжело и глубоко вздохнула. «Видишь ли, Аврора, мне есть что предложить лорду Малфою, если уж на то пошло. Я все-таки верховный чародей Визингамота», — напомнил Альбус уверенно. «Ты опять за свое? Мсье Лоран и тот отказался от твоего, так называемого покровительства. Я не хочу, чтобы твое честное имя было запятнано подобной историей. Это же практически взяточничество». Аврора напряглась всем телом и стиснула зубы, отчего выглядела еще более озлобленной и вместе с тем жалкой. «Мсье Лоран никак не связан с Британией и правовыми органами, а лорд Малфой метит высоко. Ты и сама знаешь, что ему нужно протолкнуть Абрахаса на достойный пост в Министерстве магии, и кто, как не я, могу в этом помочь. Думаю, что даже твои услуги не стоят так дорого», — нашла она новый аргумент. «Ты можешь загубить свою карьеру. У лорда Малфоя достаточно связей, чтобы возвысить сына и без тебя». Губы ее непрерывно подрагивали. Не смей, слышишь, не надо опускаться так низко ради меня. Твоя жизнь практически загублена. Я должен что-то сделать, и поверь, я уверен, что мое предложение может заинтересовать его. Ее глаза расширились, рот открылся, но слов больше не находилось. Альбус подошел к внучке и крепко взял ее за плечи. Поверь мне, он внимательно смотрел на нее поверх очков половинок. У меня действительно есть то, что может заинтересовать лорда Малфоя, повторился он. А ты должна поговорить с Абрахасом, чтобы он повлиял на его решение. Ты в своем уме? Аврора взвизгнула, сбросив руки Дамблдора со своих плеч, и схватилась за голову. Ты хочешь, чтобы я, как какая-то нищенка, пришла просить о помощи человека, с которым в ссоре? Ты хочешь, чтобы я использовала Абрахаса ради денег его отца, Мерлин Всемогущий? Да как ты можешь? Сдерживая рвущееся наружу раздражение, Альбус снова крепко схватил ее за плечи и на этот раз не позволил высвободиться. «Послушай меня внимательно». Ему пришлось хорошенько встряхнуть внучку, чтобы привести ее в чувство. От нарастающей истерики из ее глаз снова хлынули слезы, такие частые за последний месяц. «Один призыв поступиться гордостью может стоить одной спасенной жизни, твоей жизни. Поумерь свою гордость, она не столь драгоценна». Она завыла так громко, что зазвенели чашки с нетронутым чаем, стоящие на столе. Аврора совсем пала духом, неслушающиеся ноги подкосились, и Альбусу едва удалось предотвратить ее падение. Выпутавшись из его успокаивающих объятий, она все равно осела на полу и, причитая и скуля, как побитая собака, заревела, чувствуя такую боль, что у Дамблдора и самого зашалило сердце. Она была так похожа на Ариану, хрупкую, безнадежно больную девочку, случайно убившую свою мать, не совладав с неуправляемой мощью собственной магии. Альбус так боялся повторения той чудовищной истории, наблюдая, как от всплесков эмоций стихийная магия Авроры вынуждает ходить ходуном мелкие предметы, находящиеся в комнате, и заставляет сходить с ума стрелки настольных часов, вращающихся в разных направлениях с огромной скоростью. Она была совершенно опустошена и растеряна, никто не заслуживает подобного, но апелляцию, поданную во французское министерство магии, где происходил суд, принимать не захотели, несмотря на все связи Альбуса в этой стране. Аврору лишили права работать по профессии, отчислили из академии и постановили работать на долг, пока она не оплатит его полностью. Жизнь девочки была разрушена, но Альбус не собирался сдаваться, глядя на то, как она неустанно трудится днем в Дервиши Бенкс, вечером, в чайной мадам Поддифут, где она получала недостаточно денег. Даже сложив все премии, зарплаты и сбережения, Дамблдор не смогли оплатить и малой части долга. «Когда мой секретарь сообщил о вашем намерении нанести мне визит, я даже не знал, как реагировать», — усмехнулся Луи, скрывая искреннее удивление. Он не мог понять, что потребовалось великому волшебнику, справившемуся с самим Геллертом Гриндевальдом, в его скромном втором имении в Солнечных Каннах. «Присаживайтесь, мистер Дамблдор, сейчас принесут чай». Альбус, не меняя выражения крайней сосредоточенности на лице, опустился на предложенный стул. В светлом кабинете, с отделкой из ясеня и ольхи, было светло и прохладно. Хозяин поместья восседал за массивным письменным столом в свободной позе, сложив руки на столе шатром. Гостеприимные эльфы тут же доставили ароматный английский чай и, откланившись, исчезли. «Спасибо, лорд Малфой, что согласились уделить мне время», — вежливо начал Альбус, стараясь ничем не выдавать своего волнения. Он пододвинул к себе резную фарфоровую чашку с узором из мелких цветов и золотой каймой, но к чаю не притронулся. «Вы уже наверняка догадываетесь о цели моего визита. Позвольте, но я в полной растерянности», — доброжелательно сказал Луи, слегка пожав плечами. Дамблдор гадал, может, это изощренный способ издевательства, делать вид, что ему ничего не известно. Поправив складки мантии на коленях, он попытался найти нужные слова. «Это из-за моей внучки Авроры», — не стал таить он, внимательно наблюдая за реакцией собеседника, но тот лишь слегка удивленно приподнял брови. «Авроры, а что с ней?» Кажется, он действительно недоумевал. «Странно, не думал, что вы преодолели такое расстояние, чтобы поговорить о ней», — Луи пригубил чаю, ощущая разочарование. Весь налет таинственности от визита Альбуса Дамблдора, несомненно, уважаемого волшебника, растаял. Никакой интриги не было, появилось только досадное раздражение. Аврора Уинтер, не та, о ком бы он хотел разговаривать. «Разве вы не в курсе, пришла пора удивляться и Альбусу. В вашем музее имени Арлин Дюбуа произошел некий инцидент, в центре которого оказалась моя Аврора, осторожно начал он. Мало того, что из-за невежества одного мсье, выставившего свои экспонаты на обозрение, она едва не погибла, так ее еще и обвинили в халатности в отношении работы, лишили профессии и выставили неимоверный счет за разбитые артефакты. Неужели вы ничего не слышали об этом? Девочки загубили жизни. Постойте, мистер Дамблдор, осек его Луи, выставив перед собой ладони. Он даже приподнялся в кресле. Я ничего не понимаю из вашей сумбурной речи. Даже если ваша внучка стала причиной какого-то инцидента, то какое отношение к этому имею я? Это чудовищная ошибка, лорд Малфой, сразу же вступил Альбус. Если бы вы, мистер Дамблдор, прекратите нести чепуху, не выдержал тот, недоумевая все больше. Я к этому музею никакого отношения не имею. Но ваш предок, этот музей еще 3 поколения назад был отдан государству, и то, что в графе «основатель» стоит имя моего прадеда, ничего не значит. Я понятия не имею, о чем вы говорите и почему обратились ко мне. Даже если это и так, то вы можете повлиять на мсье Лорана. Он, лорд Малфой, неожиданно и громко рассмеялся, пригладив черные волосы к затылку, чувствуя, что разговаривает с глухой стеной, и собеседник его откровенно не понимает. Однако его смех подействовал на Дамблдора, он затих и осунулся, осознавая, что действительно обратился не по адресу. Взгляд старика потух. Разве так выглядят великие победители великих темных магов? Никакого достоинства. Рад, что мне удалось привлечь ваше внимание, мистер Дамблдор, снисходительно сказал Луи. Итак, то, что вы сейчас мне рассказали, никакого ко мне отношения не имеет. Насколько я понял, ваша внучка разрушила нечто ценное, и вы пытаетесь отклониться от уплаты. Все не так, мистер Дамблдор, повысив голос, снова перебил Луи. Вся ситуация его раздражала и одновременно веселила. Ему нравилась безысходность человека, сидящего напротив, точно перед казнью. Давайте по порядку. Я бы мог выпроводить вас из своего поместья, однако вы человек уважаемый и куда старше меня, мне не позволяет так поступить воспитание. Он смотрел на то, как Альбус смиренно переносит откровенную насмешку. Далее, мсье Лоран, да, я прекрасно знаю этого человека, и своего он не упустит, но начнем с того, что наши с ним отношения более чем натянутые. Даже если бы я был причастен к музею, то все равно не смог бы повлиять на Андре Лорана. Я так понимаю, судебный процесс уже состоялся, рассудил Луи. Ему было ничуть не жаль Аврору и ее дедушку, пытающегося использовать последний шанс, когда все уже предрешено. Но давайте перейдем к последнему пункту, мистер Дамблдор. Придя сюда, вы, полагаю, заранее знали, что дело гиблое, и обратились ко мне за неимением средств к оплате, не сомневаюсь, баснословного долга, а значит, если мне не изменяет талант видеть людей насквозь, вам есть что предложить. Если мне не изменяет талант видеть людей насквозь, лорд Малфой, мрачное выражение лица Дамблдора скрывало оскорбленность. Если вы рассуждаете в моем присутствии о подобных вещах, значит, вы все же способны повлиять на ситуацию. Пришла очередь Луи приходить в бешенство. Предаваясь разглагольствованиям, теша себя новой интересной историей, он почему-то не подумал, что оппонент может быть проницательным, а Дамблдор явно был умен и хитер, старый лис. Маска нуждающегося в помощи человека быстро слетела с его лица. Что ж, в следующий раз, если он представится, на что никто из собеседников искренне не рассчитывал, Луи будет знать, с кем имеет дело. Все же мои манеры иногда не столь идеальны, каменное выражение лица лорда Малфоя не предвещало ничего хорошего, поэтому я прошу вас покинуть мое поместье немедленно, сухой и ровный тон скрывал раздражение и подбирающуюся все ближе к поверхности ненависть. Спасибо, что приняли меня, лорд Малфой, равнодушно сказал Альбус, поднимаясь с кресла. В его голубых глазах искрились молнии. Однако я и не предполагал, что вы рискнете поступить столь опрометчиво, будучи осведомленным о моих возможностях. Луи опешил от такого заявления, он прекрасно знал, что Альбус Дамблдор являлся не последним лицом в Министерстве магии Британии и мог повлиять на некоторых подкупленных им чиновников, перекрывая ему и Абрахасу кислород. Старый интриган имел в рукаве козыри. «Вы угрожаете мне, не выдержав», язвительно повысил голос лорд Малфой. «Всего лишь напоминаю, лорд Малфой», — грозно ответил Альбус. Больше он не выглядел беспомощным стариком. «Вон отсюда!» — взревел Луи, стукнув по столу кулаком, что есть силы. И Дамблдор, даже бровью не поведя, вышел из кабинета, где его уже ждал домашний эльф, чтобы сопроводить к выходу. Встреча оказалась бессмысленной и только превратила двух волшебников в пускай не злейших, но врагов. Когда Мия, главный эльф, сообщил о том, что Дамблдор покинул поместье, Луи встал с кресла, пнув ни в чем не повинный ящик письменного стола, оставив на нем ботинком черную полосу, и подошел к окну. Внутри него все клокотало от гнева, еще никто и никогда не смел угрожать ему, влиятельному человеку, способному заткнуть кого угодно. Этот старикан, публичная персона, с ним будет сложно справиться. Нет, конечно же, это были всего лишь пустые угрозы, да и Луи прекрасно знал, что тот очень хорошо относится к его сыну. Но что если совесть любимого всеми волшебника на время утихнет? Нет, эта глупая девчонка Аврора никогда не позволит подобного, значит, и переживать ни о чем. Понимая, что просто поддался слабости гнева, Луи несколько раз глубоко вздохнул, приходя в себя. Дорогой, в дверях, предварительно постучав, появилась леди Малфой. «Что случилось?» Я слышала крики и видела мрачного мсье Дамблдора, выходящим из нашего дома. Она всегда с точностью могла определить состояние мужа и по возможности старалась на него влиять. Вот и сейчас, не получив ответа, а увидев только, как трясется нижняя губа Луи, Арабелла подошла к супругу и, заключив его ладонь в свои, медленно отвела его от окна и усадила на кресло, обитое тканью с дамасским узором, обошла сзади и, положив руки ему на плечи, стала успокаивающе их поглаживать. «Не хочешь мне рассказать?» – осторожно поинтересовалась она, но Луи только приложил ладонь ко лбу, стараясь поддаться успокаивающим прикосновениям жены. «Не знаю, почему я так разозлился, ничего, в сущности, не произошло», – выдохнул он уже более спокойно. «И все же», – негромко переспросила она. «Да нет, ерунда», – отмахнулся он и расположился на кресле поудобнее. Его вовсе не заботило благополучие Авроры Уинтер, однако ситуация, раз Дамблдор пришел лично, могла действительно оказаться безысходной. Луи решил, что все же утолит любопытство и узнает, в чем там дело. Уже вечером следующего дня на его столе лежала подшитая папка с надписью «Аврора Уинтер», в которую помимо процессуальных сведений, помощник лорда Малфоя Готье, служащий в Министерстве магии Франции, вложил еще и сведения личного характера, хоть это было и не нужно. Он собирал доскональную информацию на тех или иных волшебников, за что и был на примете у лорда Малфоя. «Я отказываюсь», – запротестовала Аврора, глядя в зеркало на то, как один ее сарафанов на глазах трансфигурируется в легкое коктейльное платье без бретелей и чуть ниже колен из светло-серого шифона. «Мне никто не давал выходной, дедушка, и не надо использовать меня в этих манипуляциях. Это подло по отношению к Абрахасу. Он сам пригласил тебя». Альбус повертел перед носом Авроры приглашением из бледно-голубой светящейся мягким блеском бумаги. Он накинул взглядом получившееся платье и занялся волосами Авроры, пока та верещала о несправедливости. Нужно было что-то делать с этими кругами под глазами, ведь она из-за недосыпания стала совсем на себя не похожа. «Я говорил с Дервишем, он согласился дать тебе один выходной и не вычитать его из зарплаты. А мадам Поддефут, Мерлин, Абрахас ни разу не написал мне и не заглянул в кабанью голову. Конечно, откуда ему знать, что ты в Британии, он же сову прислал, а они летают по всем возможным адресам, если не могут найти адресата». Аврора прикрыла рот ладошкой, едва не оговорившись, она ведь не рассказала дедушке об их с Абрахасом встрече, состоявшейся 2 недели назад в косом переулке. Снизу донеслось протяжное и мерзкое мяяу, а следом голос Аберфорта. «Ах ты, жирная скотина!» Далее, непонятный металлический звук и опять вой кота, которого, судя по всему, догнала какая-то металлическая утварь. «Это были не твои сосиски, от тебя одни убытки, прожорливый тролль». Аврора поморщилась от ругани, но не понеслась выручать кота, так как подобное происходило практически каждый день, и Пыщ пока еще оставался живым. «А насчет кафе мадам Поддефут, ничего, но если ты так переживаешь, то успеешь вернуться до 7:30 вечера, именно в это время у нее начиналась вечерняя смена на полставки». В нерешительности Аврора закусила нижнюю губу, она ужасно давно не видела Абрахаса, но намеренно избегала его из-за спасительных планов дедушки, который успел поругаться с лордом Малфоем и теперь решил повлиять на него через его сына. Он действительно беспокоится за тебя, разве не пора рассказать ему, что с тобой произошло? Альбус проигнорировал обращенный к нему крайне красноречивый взгляд внучки. Он посмотрел в отражение в зеркале на спину Авроры, на которой все еще виднелись 4 тонких розоватых полоски, единственный оставшийся след нападения девятихвостой лисицы. «Ты используешь мазь, которую тебе передал Гораций?» – задумчиво спросил он. «Слава Мерлину, что с ожогами колдомедикам удалось справиться быстрее, но эта рана от когтей была чересчур глубокая и требовала длительного лечения». Аврора обернулась через плечо и взглянула в отражение на свои шрамы. «Да, как он и написал в рецепте. Передай огромное спасибо профессору Слакхарну». Шрамы стали менее заметными, рассудила она и потянулась пальчиком к одному из них. «Не трогай», — попросил Альбус. При помощи магии он вновь изменил платье Авроры. Теперь еще более прозрачный шифон покрывал ее плечи и спину, соединяясь с основной частью платья. Кажется, она смирилась, что придется идти к Абрахасу на объявление о помолвке. Еще одно показательное выступление с представлением невесты, в основном, для прессы и служащих Министерства магии, которые уважали в работниках их семейный статус. Таким образом, Луи Малфой решил укрепить свои позиции в пику угрозы Мальбуса, а может, это и просто совпадение. Конечно, портить жизнь мальчику он не собирался, он просто вспылил под градом насмешек его самодовольного отца. «Пожалуйста, Аврора, как бы тебе ни было тяжело, ты должна рассказать обо всем Абрахасу, ведь он в первую очередь твой друг. Не используй подобного рода аргументы», но, несмотря на язвительность, она потихоньку смирялась с участью, чего бы ей это ни стоило. Если Луи Малфой сможет хоть как-то повлиять на Андре Лорана и тот смягчит приговор, то, возможно, ее жизнь на этом еще не будет закончена. По крайней мере, Авроре нужно доучиться. Это ведь действительно был несчастный случай. В большом парадном зале Малфой Мэннера не было ярких украшений и церемониальных лент. Конечно, это всего лишь представление прессе невесты, о которой знал пока лишь только круг избранных лиц. На круглых столах не было закусок, лишь по центру располагались минеральная вода в стеклянных бутылках и сухое белое вино одного вида. Наверное, когда все завершится, семья Малфой накроет один большой стол для родственников и друзей, так думала Аврора, получившая приглашение на слишком официальный прием. Знакомые лица окружали ее со всех сторон, вот и Друэлла с Цигнусом. На их безымянных пальцах левых рук уже сияют обручальные кольца, значит, по праву Друэлла теперь миссис Блэк. Через и Каспар тоже недавно поженились, старшие Блэки и другие представители этого многочисленного семейства также присутствовали на пресс-представлении. Аврора заметила лишь, что не было Каллидера и сестер Аники и Виктории Блэк, которые, вероятно, решили не посещать столь неприметное событие. Каллидера же, несомненно, помогала сестре с приготовлениями. Журналисты уже наверняка догадались, из какого рода будет невеста, судя по количеству блэков на приеме. Всем оставалось лишь томительное ожидание. Здесь были и незнакомые лица, весьма холеные волшебники в дорогих костюмах и мантиях. Расслышав французскую речь, Аврора определила, что это, возможно, какие-то родственники Абрахаса или друзья его отца. Посторонних здесь было крайне много, и разобраться, кто кому и кем приходится, было сложновато. Стараясь избегать лорда Малфоя, Аврора уже не один раз меняла место дислокации, когда оказывалась в опасной близости с ним. Будет лучше, если он вообще не заметит ее присутствие. Абрахаса нигде не было видно, а время на золотых часах, висевших над арочным проемом в залу, показывало уже ближе к половине седьмого. Опаздывать к мадам Поддефут совсем не хотелось. Хозяйка кафе и так делала Авроре множество поблажек. Не похоже было, что пресс-конференция начнется в ближайшее время. Стоило найти Абрахаса. Может, он вообще прислал ей приглашение из вежливости и на самом деле вовсе не хотел ее видеть. Да, тогда в косом переулке она была не слишком доброжелательной, вполне вероятно. Он сделал из этого свои собственные выводы. Аврора старалась ни с кем не заговаривать, только тихонечко здоровалась, когда ощущала на себе взгляды, которые невежливо было бы игнорировать. Но, мнилось ей, что причиной повышенного внимания является ее внешность. Невзирая на неплохие маскировочные и косметические чары, наведенные дедушкой, она выглядела слишком бледной, да еще и худой, будто перенесла какую-то тяжелую болезнь, хоть старалась держать спину прямо, чтобы не выдавать своего состояния. Аврора очень устала от работы без выходных, Она сама так решила и каждую неделю переводила зарплату во Францию, хотя и представляла, насколько мизерны зарабатываемые ею деньги и как смеется над ними Андре Лоран, но нужно было показывать ему хоть какое-то подобие деятельности, иначе он будет вправе сам решить ее судьбу касательно работы, мало ли заберет ее на какой-нибудь Мерлином забытый рудник, а там, будто каторга для заключенных, Лоран наслаждался уже тем, что испортил девочке жизнь, понимая, что получить от нее компенсацию невозможно, ведь у Авроры за душой не было ни гроша. Дедушка как-то обмолвился, что подобное злорадство могло иметь под собой куда более глубокие причины, а именно, месть. Она сначала не поняла, о чем он толкует, но, исходя из каких-то собственных источников, Альбус, скрипя сердце, пояснил, что мсье Лоран вполне возможно мог быть последователем Геллерта Гриндевальда. «Аврора, ты ли это?» Вальбурга Блэк с удивлением осматривала ее с ног до головы. Она была в обществе своего мужа Ориона на вид старше ее лет на 10 точно, тоже Блэка. Их свадьба, как узнала Аврора из газет, состоялась в августе этого года. «Ничего себе ты похудела!» Впервые в жизни в ее голосе не слышалось насмешки, а искреннее удивление. «Милый, я сейчас к тебе присоединюсь», — чирикнула она до отвращения слащавым голосом супругу. Аврора еще на помолвке через с Каспаром заметила, что эти двое очень похожи друг с другом, цветом глаз, волосы, даже манерой говорить. «Вот, что значит близкородственные связи. Ты сегодня в хорошем расположении духа», — Аврора с ужасом наблюдала, как Вальбурга берет ее под руку и тащит куда-то в сторону двери в смежный зал. «Ну, как у тебя дела?» Довольно дружелюбно поинтересовалась она, поправив корсет своего платья, поднимающий пышную грудь. «Да ничего», — соврала Аврора. «Ты не видела Абрахаса? Он мне очень нужен. Он сейчас занят, разговаривает с моим дядей Арктуром», — отмахнулась она, продолжая придирчиво цепляться взглядом за ее фигуру. «Лучше расскажи мне, как ты добилась такого эффекта? Это зелье? Диета? Что? Прости, диета?» Аврора посмотрела на себя сверху вниз и, наконец, до нее дошло. Подняв взгляд, она увидела, как откуда-то из-за угла коридора вышел лорд Малфой, и так резко спряталась за Вальбургу, прикрывшись небольшой серебряной сумочкой, что та едва не выхватила волшебную палочку, повинуясь инстинкту самосохранения. Аврора вынырнула из укрытия, когда отец Абрахаса скрылся в зале, где дожидались появления его сына гости, и только тут отметила, что изрядно раздобревшая Вальбурга затянула свои телеса в корсет, чтобы придать им форму. «Я не сидела на диете, просто мало ела в последнее время», — пожала она плечами. «Попробуй не есть после 6, это не для меня», — возмутилась та, сложив руки на груди. «А для моей подруги, у нее проблемы с лишним весом». Аврора бы непременно хихикнула, если бы не гнев, зарождающийся в глазах Вальбурги. «Что ж, передай своей подруге», — начала она, и та немного успокоилась, что завтракать нужно, как королева, обедать, не переедая, а ужинать не позже 6, и как бедняк. Из-за того же угла вышел Арктурус Блэкой, проходя мимо болтающих девушек, внезапно остановился, окинул взглядом Аврору, но будто и не заметил, и обратился к племяннице. «Пампушка, ты где Ориона потеряла? Он мне нужен». Глаза той моментально налились кровью, кулаки плотно сжались, и Вэл сквозь зубы процедила: «Дядя, не называй меня так». Однако в глазах мистера Блэка не промелькнуло негодование, наоборот, он широко улыбнулся и, прежде чем идти, куда шел, добавил: «Ты прекрасна, дорогая племянница». Его взгляд, умиленный формами той самой племянницы, прошелся по самым выдающимся частям ее тела. «И никого не слушай», и, мечтательно вздохнув, скрылся за дверями зала. «Не смей ржать». Вальбурга была в бешенстве, но Аврора не выдержала и, зажав рот ладошкой, захихикала. «Прости, у тебя очень славный дядя», и, сделав пару шагов от разъяренной раскрасневшейся девушки, тихонечко напомнила: «Мне, правда, нужно поскорее найти Абрахаса».